Половая система. Система гениталия. Общие данные. Половые органы женщины и мужчины имеют различия в строении, что связано с особенностями их функции. Женские половые органы служат для роста и созревания женских половых клеток, яйцеклеток и вынашивания плода. В женских половых железах, яичниках вырабатываются женские половые гормоны. Конец 228 страницы. Мужские половые органы предназначены для размножения и созревания мужских половых клеток, сперматозоев, и выведения их в составе семенной жидкости, спермы. В мужских половых железах, яичках, продуцируются мужские половые гормоны. В зависимости от расположения различают внутренние и наружные половые органы.